Глава 21. Воскресное утро полностью развеяло уныние, овладевшее мистером Стивенсом в субботу вечером. В воскресенье в Богнер тянется целая вереница автобусов, битком набитых людьми, которые приезжают всего на один день. И хотя эти люди занимают весь пляж и толкутся на набережной, они искупают свою вину тем, что позволяют настоящим отдыхающим испытать очень приятное чувство собственничества и превосходства над ними. Этих воскресных гостей можно узнать по их почти незагорелым лицам, слегка неряшливому, запыленному с дороги виду и манере суетливо озираться, как хорьки. Тех же, кто проводит на море весь отпуск, легко отличить по загорелой коже, медленным, неторопливым движениям, открытой одежде и тому снисходительному веселью, с которым они наблюдают за воскресными гостями. Они добродушны и никогда не злятся, обнаружив, что их привычные места на пляже заняли вечно недовольные люди в пропотевшей городской одежде и со связками бананов, потому что прекрасно знают, ближе к закату эти люди вернутся в свои автобусы. И еще до наступления сумерек завывание моторов на Лондон-Роуд затихнет вдали, а прохладный безмятежный ветер перейдет во владение настоящих отдыхающих. Придя в Кадди около 11 часов, Стивенсы увидели, что их обычное место на песке заняли члены велосипедного клуба. Люди довольно-таки заурядные, и мужчины и женщины были в бриджах и неопрятных, собирающихся складками чулках. Они шумели и играли в футбол теннисным мячом. Стивенсы широко распахнули двери Кадди и обнаружили, что им всем хватит в ней места. Двое могли сесть внутри, в глубине, еще двое на террасе, а Эрни был вполне счастлив на полу рядом со своей яхтой. «Даже не представляю, как мы вообще обходились без купальни», — сказал мистер Стивенс, закуривая трубку и глядя из своего укромного уголка на бурлящую толпу. «Помнишь, как мы сидели под той стеной?» — спросила Мэри. «В жару среди толпы это было ужасно». «Помню, конечно», — ответил мистер Стивенс, с любопытством поглядев на их прежнее место поверх очков. «Какая же там жара! Песок просто огненный!» Миссис Стивенс, которой в этот день не нужно было ходить по магазинам, спустилась к морю со всеми остальными, и ближе к полудню ей пришлось вытащить свой шезлонг на пляж, чтобы остальные могли закрыть двери и по очереди переодеться в купальные костюмы. Она оказалась рядом с полной женщиной, явно приехавшей на один день. От соседки пахло камфорными шариками, но миссис Стивенс прекрасно понимала людей, которые всячески старались уберечь выходную одежду от моли. Камфорные шарики уже выходили из употребления, и когда вы потели, от одежды шел сильный запах. Но ни одно новомодное средство не помогало так хорошо, как они. Именно этим воскресным утром во время купания с Мэри начали происходить удивительные вещи. Стивенсы всегда купались по отдельности. Их не прельщала идея встать в кружок и бултыхаться в воде, как дети. Дик и Мэри обычно бросались в море с разбегу, пока на глубине оно не сбивало их с ног, и они не падали в волны. Эрни вбегал в море, поворачивался и плюхался на спину. Мистер Стивенс же был склонен делать все размеренно. Он с решительным видом подходил к воде, останавливался у кромки и делал три глубоких вдоха, следуя советам для купальщиков, которые прочел в утренней газете. После этого он делал несколько шагов вперед, останавливался и смачивал лоб, чтобы предотвратить резкий прилив крови к голове. Зайдя на такую глубину, где вода доходила ему до бедер, он ложился на живот, надувал щеки и греб одной ногой, но при этом легонько и незаметно помогал себе второй, отталкиваясь от дна. Он никогда не был хорошим пловцом и чувствовал себя в море немного неловко. Если в конце заплыва он оказывался на мелководье, то вставал, не до конца разгибая колени и пытаясь создать у наблюдающих впечатление, что там намного глубже, чем на самом деле. Лучше всего ему удавалось лежать на воде, и чаще всего ровно это он и делал. В это особенное утро Мэри, которая хорошо плавала, только что проплыла по большому кругу и начала было вставать, когда чья-то голова врезалась в ее колени под водой. Из-за столкновения Мэри не удержалась на ногах, упала на спину и оказалась рядом с виновницей происшествия, которая вынырнула, кашляя и отплевываясь. «Извини», — сказала виновница, смеясь прямо в лицо Мэри. «Ничего страшного», — сказала Мэри. «Я уж думала, это какая-нибудь акула». Девушка снова засмеялась задорным, веселым смехом, и они обе встали на ноги, оказавшись в воде по грудь. Лицо девушки показалось Мэри смутно знакомым. И вдруг, ощутив приятное волнение, она вспомнила. Это была та высокая блондинка, которая привлекла ее внимание на концерте. Они с подругой тогда разговаривали с музыкантами через ограждение. Мэри наблюдала за ней в тот вечер и, завидуя ей, и чувствуя к ней симпатию. Несколько раз она думала о ней, гадая, кто она такая, и надеялась, что снова увидит ее. И вот они встретились лицом к лицу. Это было неловко, но до странности волнующе. Девушка разительно отличалась от тех, с которыми Мэри общалась дома. Она держалась необычайно свободно, живо и непринужденно. Тем вечером, смеясь и шутя с симпатичными военными, она наверняка понимала, что многие смотрят на нее, но вела себя естественно, не кокетничая, как большинство девушек. «Какая же тут туйма народу по воскресеньям», — сказала она. «Эти ужасные автобусные». «Да уж», — сказала Мэри, приятно удивленная и польщенная. Девушка с первого взгляда догадалась, что Мэри не из числа этих ужасных автобусных. «Все равно вечером мы от них избавимся». «Надолго ты тут?» — спросила девушка. «Еще на неделю». «Я тоже. А жалко. Я бы тут хоть на месяц осталась. А ты?» «Спрашиваешь». Они шли к берегу бок о бок, как старые подруги. Сердце Мэри колотилось так быстро, словно она бежала. Она была необычайно счастлива и взволнована. «Обсохнем на солнце?» — спросила девушка. «Давай», — сказала Мэри. Они нашли местечко на переполненном пляже и улеглись рядом. Дик плавал вдалеке, и темная копна его волос то появлялась, то исчезала в такт его движениям. Время от времени за людьми, плескающимися в волнах, Мэри замечала желтую окантовку отцовского купального костюма. Она была рада, что члены семьи не видят ее с этой веселой новой подругой, хотя сама толком не понимала, почему ей стало бы неловко, если бы они ее увидели. В Богнере Стивенсы держались особняком, не столько из-за того, что стеснялись незнакомцев, сколько из-за того, что подспудно стеснялись друг друга. Когда Дик и Мэри были маленькими, они часто играли с другими детьми, которые жили поблизости. Но чем старше они становились, тем больше отдалялись от этих случайных знакомых, пока, наконец, не начали проводить отпуск исключительно в семейном кругу. У них вошло в привычку сторониться чужих людей и не заводить с ними дружбу, хотя втайне они всегда сожалели об этом. Мистер Стивенс ничем от них не отличался. Если бы во время прогулки с семьей он встретил одного из своих вечерних друзей из герба Кларендонов, то принял бы самые нелепые меры предосторожности, лишь бы избежать неловкости и не знакомить его со своей женой и детьми. Он прошел бы мимо, слегка кивнув и виновато улыбнувшись. Люди, которые долго живут вместе, в этом отношении похожи на Стивенсов. Они бессознательно создают себе две отдельные личности. Одну для общения внутри семьи, другую для общения с незнакомцами. Та личность, которая проявляется в семейном кругу, сдержаннее их подлинного «я», а та, которую они демонстрируют незнакомцам, ведет себя развязнее и склонна к показной веселости. Поэтому они чувствуют себя неловко и смущаются, когда по воле случая им приходится раскрываться перед незнакомцами и членами семьи одновременно и прилагают неимоверные усилия, чтобы этого избежать. Последние несколько лет во время отпуска Мэри с грустью замечала в толпе на пляже и на набережной разных девушек, с которыми она хотела бы подружиться, но никогда не осмеливалась завязать знакомство. Она высматривала их в течение всего отпуска и бывало, что видела их несколько раз. но никогда прежде не случалось ничего подобного. Никогда прежде она не сталкивалась лицом к лицу с одной из таких девушек и не разговаривала с ней. Впервые в жизни она почувствовала на своем плече руку судьбы. Она была встревожена, слегка напугана и очень взбудоражена. Девушки, которые вызывали у нее симпатию, часто приобретали в ее воображении фантастические черты. Она рисовала себе полную приключений, романтическую предысторию, но в конце концов чаще всего утоляла свою жажду общения с ними мыслью о том, что они наверняка скучные и заурядные, и привлекли ее только своей внешностью. Она застенчиво повернула голову и украдкой взглянула на свою соседку. Та лежала с закрытыми глазами, подложив руки под голову, и капли воды блестели на ее загорелых руках и ногах. Ей не верилось, что они могли вот так лежать бок о бок и непринужденно молчать. Не верилось, что в этой девушке есть все, что Мэри представляла в своих самых романтических мечтах, и даже больше. Она была еще красивее сегодня на ярком солнце в легком купальном костюме, чем тогда, когда впервые привлекла взгляд Мэри в сумерках в изящном летнем платье. Но гораздо более захватывающим было странное магнетическое очарование, которое окружало ее. Сперва Мэри представляла, что за этим обаятельным лукавым лицом скрывается довольно поверхностная, легкомысленная натура, что ее новая знакомая слишком любит обращать на себя внимание мужчин и не проявляет большого интереса к другим девушкам. Но теперь видела, что в той таится нечто гораздо более глубокое и прекрасное, чем она смело надеется. Мэри хотелось заговорить с ней, заговорить быстро, напрячь все силы, чтобы казаться остроумной и веселой, потому что она ничуть не сомневалась. Вот, наконец, именно такая девушка, которую она хотела бы видеть своей подругой. Она немного напоминала Бетти Поусон, которая ходила на танцы в Сент-Джонс-Холл. Но само сравнение с ней вынудило бедняжку Бетти съежиться и превратиться в блеклый маленький призрак. Новая знакомая Мэри была намного выше Бетти, и профиль у нее был гораздо изящней. Бетти казалась безжизненной, а эта девушка вся кипела энергией. У той были бесцветные глаза и робкий взгляд, а эта смотрела смело, задорно, открыто. Та была тщедушным пони, впряженным в легкую двуколку, а эта — дикой лошадью прерий. «Жуть, ну и жара!» — пробормотала девушка. Она сказала это, обращаясь к небу, прямо к пылающему солнцу, и Мэри это понравилось больше, чем если бы девушка повернула голову и заговорила с ней. Мэри сама не знала, почему раньше она думала, что «жуть» — глупое слово. Конечно, оно и правда было глупым, когда его произносили некоторые люди. У Бетти точно вышло бы глупо. А Мэйзи Джонсон сказала бы это так, что невозможно было бы не рассмеяться. Ну и жара была, просто жуть. Она знала, что тоже может так сказать с живым чувством. Она скажет это, когда они соберутся за чаем внизу на кухне у мадам Люпон, в первый вечер после ее возвращения. Девушки из ателье наверняка спросят, какая была погода. И правда. Вот и все, что она смогла ответить. Она тоже говорила, не открывая глаз и не отворачиваясь от солнца. «Ты здесь одна?» «С семьей», — сказала Мэри. На мгновение ей захотелось добавить «а жалко», но она знала, что это прозвучало бы глупо и подло. Кроме того, она инстинктивно чувствовала, что упадет в глазах этой девушки. Кто-то после таких слов, может, и стал бы думать о ней лучше, но не ее новая знакомая. Это она знала. Мэри даже хотела было показать ей Дика, который как раз в это время проплывал совсем близко, но что-то побудило ее оставить их дружбу в тайне. Вдруг девушка перевернулась на бок и посмотрела на Мэри широко раскрытыми серыми глазами. Та посмотрела на нее в ответ, и обе неожиданно рассмеялись. Мэри понимала ее без слов. Между ними была восхитительная связь. Мэри дрожала от волнения, и в ее голове мелькали картины. Картины того, что они будут делать вместе, когда их дружба будет окончательно скреплена. С мамой и папой? И еще с двумя братьями. А моя подруга уехала, — сказала девушка, и на долю секунды Мэри почувствовала обиду. Беспричинную, но острую обиду. «А ты здесь одна?» — спросила она. «С тетей и дядей. Они тут живут. Я провожу у них отпуск. Хотя я бы приехала сюда в любом случае, даже если бы жить пришлось в гостинице. Что ты делаешь по вечерам?» Обычно, знаешь, мы гуляем. Всей семьей?» На этот раз в глазах девушки промелькнула тень насмешки, и Мэри пыталась оправдаться. «Не всегда, бывает, я хожу с Диком. Это мой брат. На набережной по вечерам хорошо. Зачем тебе таскать с собой брата?» В дерзких, насмешливых глазах девушки было что-то настолько обезоруживающее, что Мэри ничего не могла ответить и просто рассмеялась. Но за ее смехом скрывалось беспокойство. Нечто до странности похожее на панику кричало ей: «Беги!», а нечто совсем иное потешалось над ней и шептало: «Трусиха!». «Знаешь что?» — продолжала девушка. «Пойдем сегодня вечером со мной. Ты не представляешь, как это весело». Перчатка была брошена. Могла ли Мэри, мыслимо ли это вообще, не подобрать ее и лишиться подруги, потому что ей было страшно? Набережная вечером, пылающие огни, темные заводи таинственного, манящего очарования, биение жизни. «Мне будет трудно выбраться, понимаешь, моя семья. Не можешь же ты каждую минуту проводить с ними? Зачем тебе это? Почему бы не развлечься?» Девушка все еще смотрела на Мэри. Ее глаза уже не насмехались, но взывали к мужеству, сулили веселье и приключения. «Да просто скажи им, что встретила старую подружку». Какое неизъяснимое очарование было в каждом ее слове, и какое мучительное, безнадежное бессилие ощущала Мэри. Ее начнут расспрашивать, что за подружка. Можно подумать, у Мэри есть десятки подруг, о которых ее семья не знает. Они спросят, не Мэгги ли это, потом не Полли ли это, а когда услышат, что ни та, ни другая, замолчат и уставятся на нее ошеломленно и недоверчиво. «Ты же работаешь, да?» «Да». «Ну так скажи, что встретила девушку, которая раньше работала с тобой. Сойдет же?» «Но это вранье», — ахнула Мэри, и как только слова слетели с ее губ, она готова была прикусить язык. Так глупо и по-детски это прозвучало. «Вранье? Да ничего подобного. Врут, когда хотят выпутаться из передряги, а это совсем другое». Мэри решилась, и даже если бы трудностей было во 100 крат больше, она бы уже не отступила. Одна из бывших работниц мадам Люпон звучит вполне убедительно. «Какое имя мне им назвать?» «Джессика Маршалл». «Хорошо. Тебя правда так зовут?» «Правда». «А я Мэри. Мэри Стивенс». Девушка кивнула, задумчиво посмотрела на нее и улыбнулась. «Не переживай», — сказала она. «Я не из тех, кто связывается с кем попало». «Я не переживаю», — засмеялась Мэри. «Вот и правильно, но я серьезно. Мальчики на побегушках меня не интересуют». Обе рассмеялись, и девушка схватила Мэри за запястье и стиснула его. «В 9 часов сможешь?» «Да, подойдет». «Отлично. В 9 около кондитерской у пирса». «У входа справа?» «Да». «Договорились». Они поднялись, и девушка улыбнулась, глядя на нее сверху вниз. Она была на голову выше Мэри, высокая, как парень. «Ну тогда пока, до 9:00». И она, помахав рукой, зашагала по пляжу к своей купальне.